младше, я только стал немножко взрослым. Я с тобой забил на все гулянки, тусы, клубы. Мне лишь важно, чтобы вместе наши руки. Это любовь, наверное, если я простил за все. Это любовь, наверное, или я тупой осел. Давай забудем все истерики, скандалы. Давай свадьбу в январе, так как всем сказали. Давай забудем все, давай начнем сначала. Давай позвони мне, напомни, как скучала. Как тебя пьяную по клубам там шатала. Как пацаны на тазиках тебя катали. Да ну, это ж я, просто слухи грязные пускаю. Типа болтаю то, о чем и сам не знаю. Вообще не знаю, блять. Не было, не было, не было, не было. Наверное, моей ты и не было. Не было, не было, не было. И нашу жизнь ты оборвала. Не было, не было, не было. Наверное, моей ты и не было. Не было, не было, не было, не было. С тобой связь оборвана. Искал тебя везде, вечно спотыкался. Бывших, может, ты выше, может, рядом, может быть. Нишей. Может, я просто слишком часто паранойя за это. Если б нашел тебе, я б тысячу создал куплетов про то, как это, как мы там и все картины. В общем, читать все это по слогам я не закончу точно. Я после фраз прощения вылечу больше в нокаут. Где моя пара, подскажите, судьба проебала. Я каждый раз так вспоминаю, все тащу фаркопам. Вокруг болота и всем похуй, что чувства их лопнут. Все больше вопли на битах, я становлюсь не тем, что согревали, завтра выпадет на это снег. Хотел бы видеть свое завтра, но такой нет кармы. Мечты горят, и это тоже догорит походу. Тепло дает лишь только музыка и пару фанов. Мечты все те же, я ищу тебя, проходят годы. Не было, не было, не было, не было. Наверное, моей ты и не было. Не было, не было, не было. И нашу жизнь ты оборвала. Не было, не было, не было. Наверное, моей ты и не было.